начинают ползти тяжелые тучи. Памир тоже почти все время закрыт. Барометра у нас с собой нет, но каждое падение давления мы ощущаем на себе. По утрам встаем вялыми, и даже швейцарский препарат против горной болезни, вызываемый низким давлением и недостатком кислорода, взятый с собой с целью испытания, практически не действует. Перспектива возможного снегопада еще больше нас подстегивает, особенно когда мы думаем о своей цели – определить все, что есть живого на нашем клочке земли. Дело в том, что с переменой погоды картина жизни здесь мгновенно изменяется. Насколько проще, скажем, геологу, имеющему дело со скалой или породой, они-то никуда не денутся. В нашем же дело достаточно, чтобы облако закрыло солнце и подул ветер с ледника, и вот там, где минуту назад порхали бабочки, сейчас абсолютно мертвое царство. Мы ходим буквально на цыпочках вокруг единственного экземпляра низкорослого одуванчика, который никак не хочет расцветать. То же самое происходит и с какими-то необычными войлочными плотными растениями. Сначала нам показалось, что это плотные звездочки какого-нибудь эдельвейса, но потом оказалось, что это, собственно, еще и не цветы. Здесь несколько таких кустиков, и все они заставляют нас опасаться, что мы так и не дождемся полного цветения. Нам все же повезло. По некоторым признакам удалось верно определить растение. Оно оказалось редким высокогорным видом горькуши, до сих пор не упоминавшимся среди представителей флоры Афганистана. Каждый экземпляр в наших коллекциях имеет свою историю, каждая находка связана с небольшим приключением. Однако погода все больше беспокоит нас. Обычная лабораторная работа здесь становится проблемой. Попробуйте несколько часов просидеть на ледяном ветру, препарируя животное, когда руки, к тому же, стянутые резиновыми хирургическими перчатками, стынут так, что теряют гибкость, и почти невозможно удержать пинцет или скальпель. Или же попытайтесь высушить гербарий, если ветер рвет из рук гербарные листы, засыпая вас то снегом, то ледяной крупой, а в самой палатке, даже в спальном мешке, не успевают высохнуть собственные носки. Да, работа здесь, в Шангри-Ла, останется незабываемым временем в моей жизни. Сочетание врача и ботаника в одном лице дает возможность решить весьма насущную проблему – открыть местный природный источник необходимых нам витаминов. Мирик в своих ботанических изысканиях использует обоняние, пробует на вкус, сравнивает, проделывает кулинарные эксперименты. В результате на свет появляется новое блюдо – салат а-ла Шангри-Ла. Рецепт следующий. Листочки растений семейства зонтичных, плюс лимонный сок, плюс масло от сардин. Целый мешок сырья мы притащили потом в базовый лагерь, и салат получил всеобщее признание. Только профессор Гадоч, который в Праге проводил научное описание гербария, удивленно качал головой и недоумевал, как это у нас не разболелись животы. Поющие сурки. Программа экспедиции выполнена уже почти наполовину. Работа в самом разгаре, однако в списках собранных животных постоянно отсутствует столь типичный для горных районов сурок. Мы безуспешно разыскиваем сурков с самого начала, хотя по всем данным они должны быть здесь. В соседнем Памире, прилегающем к нему Тяньшане, сурок вообще не представляет редкости. Советские экспедиции многократно их там обнаруживали, и они находятся под постоянным наблюдением эпидемиологической службы. Сурки могут быть заражены чумой. Советские исследователи установили, что такая опасность существует вплоть до самой верхней высотной границы распространения сурков. Чума – одна из катастрофических инфекций, уносившая многие тысячи жизней с самого начала истории человечества. Она злодействовала на протяжении веков до тех пор, пока люди не установили, что болезнь связана с крысами и другими грызунами. Первое упоминание о чуме встречается в книге Самуила. Существует описание эпидемии, относящейся к периоду царствования римского императора Траяна. Во времена Юстиниана было установлено, что чума охватила половину населения восточной части Римской империи.